теперь мне остается лишь бежать. Да, бежать. А оригинального в этом мало. Кровь пульсировала в висках Питера. Опять слова, слова. Крамер знал, что спастись ему не удастся. Охота началась. Сотни людей спешили к причуде. И Крамер решил выговориться единственному человеку, который мог его выслушать. А я, думал Питер, такой же, как Тьюзди. И мне дорога каждая лишняя минута жизни. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — продолжал Крамер. «Гадаешь, не появятся ли у тебя шансы на спасение, если поддержать разговор? А может, стоит молить меня о пощаде, Стайлс? Я бы с удовольствием выслушал твои аргументы». «На что мне вымаливать? Одну или две минуты? Разве ты не собираешься доказать, что твое убийство ничего мне не даст? Что Тьюзди и женщины описали меня в мельчайших подробностях? Так стоит ли меня убивать?» Питер облокотился спиной на стену. Нога болела от напряжения. Странное выражение мелькнуло на лице Крамера. «Я зашел в тупик. Поэтому вариантов у меня немного, старичок. Если бы не ты, Стайлс, завтра или послезавтра я бы спокойненько смылся бы отсюда. Знаешь, в чем твоя беда, Стайлс? Я кусаюсь. Нет, ты не прекращаешь борьбы. Ты не обращаешь внимания на реальное соотношение сил. Ты не имел ни единого шанса, когда на кухне наехал на Дьюка. У тебя не было ни единого шанса, но 30 секунд спустя двое из нас умерли, а у тебя появилось оружие и надежда на спасение. У тебя не было шансов, когда мы начали заливать кухню, а в результате трое пленников на свободе. Телицкий убит, да и мне осталось жить не больше получаса. Вот чем кончается твое нежелание считаться с обстоятельствами, старичок. Вы все усложняете, — ответил Питер. Просто я не терплю пассивности. Если уж умирать, так в движении. Более того, Крамер смотрел на далекие деревья. Твой последний выверт подняться сюда на кухонном лифте. Неужели ты рассчитывал остаться у живых? Ты же знал, что я услышу, как поднимается эта чертова развалюха. Ты знал, что попадешь под пули, когда будешь вылезать из нее. Что заставило тебя пойти на это? Отвлекающий маневр. Я надеялся, что Труди у переговорной трубки, и я в лифте уведем вас от выходящих на гараж окон, и остальные смогут уехать на машине. Мой замысел удался. Ты мог не подниматься сюда, — возразил Крамер. В машине нашлось бы место и для тебя. Чтобы вы, Телицкий, нас всех расстреляли. А так Егор пересек луг без помех. Я разработал неплохой план. И воплотил его в жизнь. Да, воплотил в жизнь, хотя кто угодно поставил бы $1000 против одного, что ты не выберешься из лифта живым. Зачем тебе это геройство? Но в моем решении не было ничего героического. Один должен был отвлечь вас, чтобы дать уехать остальным. Вполне логично, что в лифт полез я. А почему не Тьюзди? Он свое отжил.